Лишние фрагменты. Я долго бродил по дорожкам, присматриваясь к людям, аппаратам и зеркалам. Мне все казалось чудным и странным, и по большому счету я не понимал, что делать дальше. Убеждал себя в том, что решение придет, и что на этом уровне обязательно найдется какая-нибудь подсказка для меня, как это случалось прежде. Но уровень был удивительно однообразен. В задумчивости я подошел к зеркальной стене и, встав между двумя бегунами на стационарных платформах, сложил руки на груди. Я всматривался в собственное изображение, будто надеясь, что оно родит во мне какой-то импульс, мысль, идею, ну или хотя бы просто намекнет. И тут я заметил, что сквозь очертания моего лица, глаз, носа, губ, проступает что-то еще. Как проступает за отражениями бегущих людей и всего, что происходило рядом. Заинтересовавшись, я подошел к зеркалу вплотную, едва не уткнувшись в него, и понял. Оно не просто отражало то, что происходило в гигантском зале. Оно даже не было зеркалом в том понимании, к которому я привык. Скорее, это было как очки у Евпатории. Стекло с зеркальным напылением, только очень прочное и толстое. Издалека оно показывало людям то, на что им больше всего нравилось смотреть. Их самих. Но для тех, кто подходил к нему ближе, приоткрывало тайну. Сложно, конечно, сказать, можем ли мы называть тайной то, что доступно, стоит только захотеть, любому человеку из десятков тысяч здешних резидентов. Но для одного меня, безусловно, это было одной из главных тайн мироздания. Кажется, впервые с тех пор, как мы попали сюда и уверовали в то, что башня не имеет окон, я имел возможность заглянуть за ее пределы. За стеклом был внешний мир. И я, как в детстве, пока мама с папой спали, смотрел в окно в надежде увидеть что-то интересное, прислонившись к нему, затаив дыхание и привстав на мыски. Надо мной было темное небо, настолько низкое, что я едва не испугался, с большими облаками, которые укутывали вершину башни. И если небо было гораздо ниже, чем в Севастополе, облака, напротив, приобрели исполинский, угрожающий размер. Кажется, следующий уровень лежит уже в облаках, предположил я. Почему же мы не видели, находясь внизу, гуляя на пустыре, что башня не монолитна, что в ее стене есть вот такое гигантское окно, которое должно быть видно отовсюду? Теперь, оказавшись за этим окном, на высоте, которая кружила голову, стоило лишь о ней подумать, я мечтал совсем о другом — увидеть родной город. Но я видел небо и облака, а стоило перевести взгляд вниз, как начинала мерещиться всякая муть. Прямо передо мной перемещались силуэты людей, которые я не мог разглядеть, и чуть поодаль била, устремляясь ввысь, вода, как будто работал фонтан. Я обратил внимание на то, как перемещались по воздуху темные пятна размером со средний автомобиль, но никак не мог понять, что это. «Дурацкий розыгрыш», — думал я, — «но кто здесь станет кого-то разыгрывать? Да и как? Неужели это все могло происходить на самом деле? За стеклом, с другой стороны, на такой высоте?» В это было еще сложнее поверить. В зеркальном отражении я увидел людей, остановившихся за моей спиной, почувствовал их странные выразительные взгляды. Они не собирались говорить со мной, но явно хотели, чтобы я отошел от стены. «У нас так не принято», — словно бы говорили они. «Отдохни уже», — вспомнилось подходящее слово. Я решил отдохнуть. Увидев освободившийся неподалеку квадрат, поспешил туда и занял место на платформе. Передо мной, а вернее сказать, между мной и зеркалом, находилась панель управления, но вряд ли я бы разобрался в ней. А потому, чтобы не нервировать людей и без того обеспокоенных моим поведением, быстро нажал пару ближайших кнопок. И тут же понял, как и почему на этих дорожках бегают. Оказалось, что устоять на месте просто невозможно, тем более не обладая подготовкой. Едва заработал прибор, как я ощутил движение платформы, которая словно тянула меня назад со страшной силой. Убегала, утягивая меня за собой, при том, что визуально я продолжал стоять на черной поверхности, металлической, гладкой, холодной, но самое главное, неподвижной. Чтобы не упасть, я вцепился обеими руками в панель, где уже включился экран, и передо мной побежали разноцветные картинки. Сначала я не мог сообразить, что происходит, но вскоре догадался. Передо мной расстилалась дорога, которую я не смог бы перепутать ни с одной другой. Просто потому, что других в нашем мире не было. Это было широкоморское шоссе. Экран восстанавливал его в мельчайших деталях, вплоть до знакомых мне трещин в заборах и кое-где покосившихся крыш или небольшой, но очень неприятной ямы возле первой троллейбусной остановки города. Дорога начиналась возле молла. Я бежал по шоссе, не имея возможности свернуть и постепенно набирая скорость. Знакомые виды подняли настроение, чего и говорить, я был рад и любому напоминанию о Севастополе. Вот только что все это могло значить для того, кто родился в башне. Едва не упав несколько раз, я приноровился бежать. Широкоморское шоссе на экране было пустым, ни транспорта, ни людей, и когда я ускорялся, дорога тоже двигалась быстрее, а когда я бежал медленнее, замедлялось и движение картинки. Севастополь на панели напомнил мне о друзьях, и я тут же неприятно поразился, что это случилось впервые на уровне. А ведь сколько я всего успел обойти, и даже отоспался, и ни разу даже не глянул на What the fuck. Сбавив бег, я незамедлительно извлек черную коробочку и увидел белый огонек Инкермана, от него что-то пришло. «Привет», — написал я и, слегка подумав, добавил. «Дружище, надеюсь, мы найдемся в этом бардаке, хотелось бы увидеться». Ответ пришел сразу. «А что ты готов сделать, чтобы увидеть меня немедленно?» — прочитал я на экране. «Подумай хорошо, не торопись». Мне не хотелось играть в эти игры. «Все, что скажешь», — нервно набрал я. На бегу было не так уж и легко жать на кнопки. Да, мой ответ не блистал остроумием, но в конце концов притязание пройдено для нас обоих, и я надеялся, что Инкер не подхватил там дурной привычки оценивать людей по изяществу словесного потока. Мне так хотелось скорее прекратить церемонии и просто забить встречу, но то, что случилось дальше, превзошло мои ожидания. «И даже обернуться?» — ответил Инкерман. Я рефлекторно повернул голову и увидел беззаботное лицо друга. Оно расплывалось в улыбке, совсем как желтопузики, которых он так любил. «Инкер, ты?» — я принялся набирать буквы и, лишь поставив знак вопроса, осознал, какой я идиот. Мой друг бежал по соседней дорожке, что делают с простыми севастопольцами эти изобретения избранных. Я поспешил спрятать What the fuck в карман, опасаясь позора, но Инкерман, кажется, даже не заметил. «Здесь так?» — на ходу бросил он, даже не поздоровавшись. «Вот застранец». «Те, кто рядом, совсем незаметны, как будто это не имеет никакого значения. Я поначалу тоже удивлялся. Никто не обращает ни на кого внимания, пока ты в квадрате, пока не прекращаешь отдыхать». Глядя на то, как бежит Инкерман, я слегка позавидовал. Его движения были ровными, несуетливыми, как мои, дыхание размеренным, а сам он источал уверенность и совсем не выглядел уставшим. Интересно, сколько он уже пробегал, отмотал на тех платформах? Инкер снял с плеча полотенце и обтер им лоб. «Пройдемся?» — предложил он. Несмотря на теплое приветствие, та наша встреча была не слишком сентиментальной, а запомнилась мне совсем по другим причинам, о которых не хотелось бы и вспоминать, но без которых эта история вполне могла бы остаться незавершенной. «Ты видел сервер Веры?» — спросил я. «Который с приседанием или упором лежа?» Я растерялся. «Это под здешним селом, по всей видимости, между вторым уровнем и третьим». «Я попал сюда по боковому лифту. Помнишь, где еще касса написана?» «Еще казалось, что они там так, для красоты, но решил рискнуть и под шумок. Мне скучно на всех этих бесконечных торжествах, вот решил ретироваться. Даже не знаю, чем все закончилось». Инкерман развел руками. «Боюсь, что там все только начинается», — хмуро ответил я. Мы прошли с ним вдоль платформ вблизи зеркала, поднялись по лестнице на пару ярусов, но там все оказалось предсказуемо. Я поглядывал вниз, наблюдая этот странный мир и пытаясь дать ему оценку, классифицировать в своем сознании, но это не получалось. Я даже не мог понять толком, что думаю обо всем этом. Обитатели уровня посматривали на нас косо и пару раз весьма настойчиво предложили отдохнуть, но нам удалось отмахнуться. «Что будем делать?» — спросил я Инкера. «То же, что и все здесь. Отдыхать. Люди прошли такое расстояние не для того...» «А те, кто родились здесь, — перебил я, — с чего им требуется отдых? Они уже родились уставшими?» Инкерман покачал головой, словно расстроившись моим непониманием. «Этот уровень потому и хорош, что тем, кто устал, предоставляет отдых, а тем, кто наотдыхался, дает нагрузку». «Понятно», — коротко ответил я, — «но, кажется, он не дает главного». Друг посмотрел на меня вопросительно, а я внезапно понял, что и сам не знаю, как сказать. Но все же попытался. Мне бы хотелось понять, что происходит и зачем все это нужно. Я несу лампу, чтобы она пролила свет. В этой лампе все, на что я надеюсь, и больше всего я боюсь потерять ее, потому что произойди это... «Ищешь истину?» — перебил меня Инкерман. «Не то насмешливо, не то сочувственно». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Мы ведь всю жизнь были вместе, неразлучны, до тех пор, пока не попали сюда. Стоит ли говорить, мы часто ощущали что-то похожее, иначе бы мы и не дружили». Я кивнул, но почему-то не уверенно. «И все здесь испытывают похожие чувства», — продолжил Инкер. «Другое дело, как ими распоряжаться. Вот это каждый для себя решает сам». «Нет, мне кажется, это не мы распоряжаемся. Ты заметил, как все изменилось с тех пор, как мы попали сюда? А ведь ничего не произошло. Мы все так же ходим, исследуем башню, мы по-прежнему не сдали лампу, а стало быть, мы в игре, в отличие от той же Евпатории, Керчи». «Не знаю, стоит ли быть довольным таким отличием», — сказал друг. «Но правда в том, что и здесь неплохо, а они этого не увидят. Вот и все». «Нет, не все», — возразил я. «Мне кажется, мы, я, по крайней мере, тоже многого не видим. Вопрос лишь в том, можно ли это увидеть вообще». «Знаю, о чем ты говоришь», — улыбнулся Инкерман, и это прозвучало удивительно. «Ведь я и сам не знал, лишь мучительно подбирал слова, но они утекали, словно песок сквозь пальцы». «Я тоже задумывался об истине. Мне казалось, что раз у нас есть миссия, все, что мы увидим, что нам встретится здесь, озарено отблеском этой миссии, все для нее». «Разве нет?» «Да слушай», — возмутился он. «Я думал, наша миссия велика, а значит, велики и мы. Достаточно того, что мы к ней прикоснулись. А так, можно жить все той же обычной жизнью, которой мы жили. Я мало задумывался об истине, ты же знаешь. Мне было достаточно самого факта, что она есть. Но чем дольше ты здесь и чем выше...» «Тем сильнее сомневаешься», — продолжил я. «Ты не можешь дослушать?» — взорвался Инкер. — «Зачем мы тогда пришли сюда? Зачем встретились?» — «Прости, виноват», — примирительно ответил я, а сам подумал. — «Как у нас все по-разному, ведь мы идем оба наверх, а будто в противоположных направлениях». — «А, брось», — ответил он слегка раздосадованно. — «Никто не виноват, разве что она». Он описал в воздухе полукруг, но я, конечно, догадался, что Инкер говорит о башне. — «Просто чем дальше, тем истина становится менее интересной. Чем выше ты находишься...» Я как будто почувствовал легкий укол при этих его словах. Мне вспомнились слова из бреда. «Чем выше находишься, тем меньше становится истина». Только это говорила Фе. «Мне надо бы найти ее, поговорить», — подумал я. Но эта мысль не сподвигла меня на активные действия. Я все больше понимал, что на этом уровне, если и хочется активничать, так только внутри квадратов. Я посмотрел на Инкермана с тревогой и надеждой. Но на его лице была лишь улыбка. Мне так и представилось, как он протянет руку и скажет: «Ну что, Фиолент, отдохни, ты заслужил это», или что-то еще в таком духе. И надо сказать, я почти не ошибся. «Послушай, останься здесь», — примиряюще, но настойчиво произнес Инкер. «Нужно немного освоиться, пообтереться, сместить акценты. Прелесть этого уровня видна не сразу», — он запнулся. «Хотя нет, видна она сразу, но...» «Здесь вообще все хорошо видно», — вставил я. «Ты поймешь эту прелесть», — взволнованно продолжил Инкер, словно не услышав моего замечания. «Оценишь ее, я уверен». «Ну а дальше?» «Дальше решай сам. Бежать выше со своей лампой или делать что-то еще». «А сам-то?» — спросил я с недоверием. «Далась тебе эта прелесть?» Он пожал плечами и простодушно ответил. «Это просто отдых. Поверь мне, стоит ему предаться после всего, через что мы уже прошли». «Так и думал», — вздохнул я, и вздохнул действительно устало, но смолчал. Та наша встреча закончилась в молчании. Мы встали на соседние платформы и сосредоточенно уставились в экраны, лишь изредка переводя взгляд на собственное отражение в гигантской стене зеркале. Каждый погружался в свое, и лишь однажды, когда шальной вопрос залетел в мое раскисшее сознание, я вздрогнул и повернулся к нему. «А что там?» — спросил я. «За зеркалом». «Не знаю», — лениво ответил Инкерман. Я усмехнулся. Незаметно для него, ведь он даже не взглянул в мою сторону и подумал, что мой давний, пожизненный друг, человек, так обожавший приключения, загадки и открытия, да и просто все, что хотя бы немного выходило за рамки обыкновенного, никогда бы не ответил мне так. Но то был Инкерман, которого я знал. А рядом со мною, на расстоянии пары широких шагов, бодро бежал на одном месте и улыбался своему отражению Инкерман, которого я не знал. Теперь я не понимал, что с ним, что занимало его, происходило в его голове, но был уверен, что мы еще сможем встретиться не в этих, так в других квадратах и все обговорить. Я отметил, каким безболезненным, не оставившим никаких чувств было наше прощание. Люди вообще здесь легко прощались, так же, как и встречались, без всяких эмоций, а зачастую без лишних слов просто махали рукой. Словно все вокруг были взаимозаменяемы и не имело ровным счетом никакого значения, кто бежит или выжимает что-то в соседнем с тобой квадрате. Поздоровался, перекинулся парой слов с одним, улыбнулся ему, и вот его место занял другой, и ничего не изменилось, будто так и было. «Отдыхаем, отдыхаем!» «Хорошего вам отдыха!» Я очень скоро свыкся с этим уровнем, проникся им, пустил его в себя. Странное спокойствие заменило мне здесь все другие чувства, терзавшие прежде и побуждавшие к странным раздумьям, а то и действиям. На нижних уровнях все было стрессом. Любое движение, шаг влево, шаг вправо — стресс. Здесь все было не так. Я привык даже к ужасу своего прозрачного села, вернее, к тому, что могло показаться ужасом, услышь я об этом раньше или представь. Но когда я стал жить среди этого, ужас куда-то исчез, отступил. Все, что бы ни происходило со мной или вокруг, постепенно становилось нормальным, сливалось в общий эмоциональный фон. Спустившись в село после той беседы, я увидел, как через несколько комнат от меня парочка занималась сексом. Это были люди почти пожившие, но их тела выглядели бесподобно. Это были совершенные тела. В Севастополе тела людей изнашивались быстро, из вчерашних красавиц будто вытекали все соки, и они становились подобны ветвям сухого куста, а многие, напротив, так жирели, что едва входили в узкие калитки. Мужчины тоже изнашивались, что наши троллейбусы, и, наконец, и те просто теряли интерес. Зато не теряли его десятки зрителей, приникнувших к своим стеклянным стенам. Люди орали, свистели, хлопали, подбадривали, будто бы пара в этом нуждалась, и улюлюкали. «Ребята, вы можете лучше!» — кричали им. «Давайте, тебе надо трицепс поднакачать, ага, и икра нужны мышца. А тебе, красавица, чуть-чуть животик сбросить. Ребята, отдыхайте чаще, и все у вас будет суперсозерцательно!» Суперсозерцательно, ну надо же! Я хмыкнул, повернулся к своей прозрачной стенке и захрапел. Пожалуй, на этом уровне я впервые не думал, что делать дальше. Не задумывался даже о том, что делаю в конкретный момент, а, как правило, что-то крутил, тягал, поднимал, вращал, да мало способов отдохнуть в квадратах. Я будто автоматически остался тут. Этот уровень не спрашивал, не предлагал, не давал выбора. Он оставлял меня сам. Наотдыхавшись, я бесцельно бродил, изучал людей и квадраты, вглядывался в зеркало, пытаясь увидеть за ним что-то новое. И снова село, снова прозрачные стены и крепкий сон. Ко мне все реже приходили сновидения, и я связывал это с квадратами. Чем больше выкладывался в них, тем меньше приходило снов. И, наконец, сны вовсе исчезли. Но появилась фея. И эта встреча была странной. Она случилась, как и все здесь, как будто между делом, сама собой, словно кто-то из нас отошел по срочному делу и тут же вернулся, будто не было разлуки, испытаний, будто не было наших жизней, проведенных почти бок о бок. Имело ли это значение в новом мире, новом человеческом обществе, где главным было не сбегать с платформы и не переставать крутить педали? Чтобы все эти люди вокруг, крепкие и здоровые, продолжали тебе улыбаться, махать рукой и желать превосходного отдыха. Она крутила колесо со мною рядом. Не знаю уж, сколько так продолжалось, но я увидел ее отражение в зеркале. Фи кивнула приветливо, не прекращая своих движений. «Как ты?» — спросил я. Мне доводилось видеть эту красивую девушку в самых разных нарядах, но еще ни разу такой. В черной майке, с полотенцем, обмотанным вокруг шеи, с блестящими ручьями пота, стекавшими по лицу, шее, плечам. Каждый мускул был напряжен, каждое движение казалось выверенным, и каждое делало фею еще совершеннее. Ее глаза блестели, она была восхитительна и наслаждалась этим. «Ты лучше меня можешь сказать, как я», — подмигнула мне девушка. «Отдыхаешь?» — улыбнулся я. «О, да», — Она запрокинула голову, захохотала. «В моем теле появились лишние фрагменты, и я тут подумала, а не пора ли от них избавляться?» «Лишние фрагменты?» — я уставился на нее непонимающе. «В теле?» «Ну да, здесь так многие говорят. Тебе не помешало бы сбросить, тебе бы следовало скинуть. Ну вот я и подумала. И вправду, почему нет?» Я вспомнил село и лица людей, которые кричали из соседних комнат «Сбросить, скинуть!» «Но скинуть что?» «Пару кило», — уверенно ответила Фе и вновь сосредоточилась на беге. Я чувствовал себя странно, ведь раньше никогда не слышал от нее не то что таких рассуждений, даже таких слов. Почему мы вообще об этом говорили? Наконец Фе удостоила меня вниманием. «Ты здесь недавно, верно? Ты слишком задержался», — она не стала уточнять, где. «Здесь есть красные квадраты, они ближе к выходу из сел». Кажется, я и вправду встречал нечто подобное, но не придал значения. «Это обвесы». «Что?» — ужаснулся я. «Обвесы. Когда встаешь в центр красного круга, он показывает, сколько ты весишь. Вон, видишь?» Я повернулся в ту сторону, куда она указала, и тут же услышал одобрительный гул. «Уж не происходит ли там то же, что у меня в селе?» — предположил я. Увидеть, что же там случилось на самом деле, не получалось. Казалось, просто собралась толпа в одном месте. Здесь такое случалось часто. «Ее одобрили», — пояснила Фе. «Видно, девчонка славно отдохнула, а вот у того парня явно мало шансов. Думаю, его засвистят». И вправду, вдалеке раздался свист, и я увидел крупную фигуру, которая плелась к свободному квадрату. «Зачем они свистят?» «У него не все в порядке», — подытожила Фе. «Парню нужен хороший отдых. Тут и без обвеса видно». «Фе, что ты говоришь?» — хмыкнул я. «Мы же не куски мяса, чтобы самим себя взвешивать. Зачем вообще такое знать?» Девушка посмотрела на меня с вызовом. «А ты можешь стать и куском мяса, если не будешь следить за собой». Я сбавил обороты, но все же не переставал бежать. На горизонте экрана показалась линия возврата. На этом участке платформа всегда немного успокаивалась. «То, что по-настоящему в нас что-то весит, — ответил я Феодосии, — на самом деле не весит ничего». «Ты слишком долго пробыл на притязании», — пожала плечами девушка. «Пора избавляться от всей этой чепухи. Она никому не нужна, кроме них. А кому они сами нужны? Ну, в общем, ты понял». Я покачал головой. «Это твоя способность постоянно становиться другой, меняться? Как тебе такое удается?» «Тебе тоже надо измениться. Ты молодец, что дошел сюда. Я за тебя рада». Феодосия смотрела на меня блестящими и слегка хищными глазами. «Это хороший выбор, честно, но теперь тебе нужно развеяться, и я помогу в этом». «Ты предлагаешь отправиться в село и немного повеселиться?» «Конечно, я сказал это просто так, как дурацкую шутку, чтобы слегка позлить Фе». От ее серьезных речей, в которых, к тому же, не все было понятно, становилось слегка не по себе. «И тебя не смущают прозрачные стены?» «Хватит», — девушка поморщила носик. «Это уже что-то первоуровневое». Мне вспомнилась Евпатория, наше разнузданное, а того еще более неловкое прощание. Такими мы теперь остались в памяти друг друга. Конечно, я бы ни за что не допустил такого с Фе, а уж она тем более. «Я предложила бы тебе завтра выйти наружу», — сказала Феодосия. «Ты как?» «Наружу? Что это значит?» «То, что ты подумал», — девушка указала пальцем точно на свое изображение в зеркале. «Ты знаешь, что за этой стеной?» — поразился я. — Да, — беззаботно рассмеялась подруга. — Там весело. — Это ведь выход из башни? Такого не может быть! Она снова захохотала, но так и не стала ничего мне рассказывать. — Порой, чтобы узнать что-то лучше, нам полезно взглянуть на это со стороны. Снаружи, — она сделала упор на это слово. — Так бывает полезно взглянуть и на свою жизнь. Я вслушивался в то, что она говорит, и совсем не узнавал Фе. И даже себя не узнавал. Ведь с самого выхода в мир я не помнил себя слушающим нечто подобное. Эти слова ничего не значили, они были просто потоком, который не привносил в мое сознание ничего, но их смысл, кажется, заключался в том, что они просто были, произносились. И утихни они, стало бы во сто крат хуже. Эти слова были не для того, чтобы в них вдумываться, вслушиваться. Нет, они... только чтобы отдохнуть, как будто тебя только что прибило волной к берегу. И мне казалось, да и кажется до сих пор, что такие слова необходимы каждому, и порой они важнее всех самых вдумчивых слов. А как тянуло ошибиться, предаться заблуждению, что именно здесь-то рядом с ними блуждает истина, или, может быть, кроется в них, или оплетает их невидимыми нитями. Но тут же рождалась другая мысль. А что, если передо мной одна из самых коварных масок, за которыми истина скрывает себя? Уводит прочь, прячет от непосвященных, тех, кто не способен пойти или даже заглянуть дальше. А может, ошибочны обе догадки, и истина кроется в их переплетении, а маска есть только ты сам, единственное, что отделяет от истины. А вдруг фе — это вовсе не фе? Догадки сменились банальным испугом. И что-то странное и неизведанное, преследующее неясные мне цели, постоянно принимает форму фе, а самой ее давно нет. Где же она? Что с ней? Мы все изменились, все, я заговорил быстро, чтобы отвлечься от собственных страхов. И я не знаю, зачем я здесь. Да, я так долго шел, и сама длина пути уже должна хотя бы что-то прояснять. Но она не проясняет, я ничего не знаю. Не понимаю, как здесь все устроено, и мы сами, попадая сюда, словно меняем комбинации, принимаем формы, чтобы удобнее устроиться в очередной невесомости. И какая разница, сколько ты там в ней весишь? В Севастополе все было проще. «Мы в Севастополе, Фи», — тихо напомнила девушка. «Знаю», — отмахнулся я. «Тебе нужно остаться здесь», — показалось ли мне, или голос Фи снова стал другим. «На этом уровне. Лучше ничего не будет». Я посмотрел на нее пристально. Феодосия исправно крутила свое колесо, то оборачиваясь ко мне, то вновь сосредотачиваясь на экране. «Фи, откуда ты знаешь?» — спросил я как можно спокойнее. «Почему?» «Тебе нравится этот уровень?» — обернулась девушка. «Он неплох, но...» «Никаких «но», — фыркнула она. «Знаешь, почему он тебе нравится? Если бы ты попал сюда сразу же, как только оказался в башне, то вряд ли ощутил бы всю прелесть». «Это точно. Может, потому что я подустал, и мне необходимо хорошенько отдохнуть?» Хотелось вести разговор в шутку, да к тому же поскорее свалить с этой сумасшедшей платформы, которая измотала меня всего. Но в этой шутке, если задуматься, была изрядная доля правды. «Нет, потому что тебе есть с чем сравнивать», — продолжала Фе голосом победительницы, хотя я и не собирался ее оспаривать. «Но все, что ты думаешь, — это просто мысли, что наверху, что внизу, они пройдут, они имеют свойство проходить». «Все имеет такое свойство», — криво усмехнулся я. «На самом деле заблуждение — думать, что мысли формируют твой мир». Твой отдых формирует мысли. Как ты отдыхаешь, так и думаешь. И ты скоро научишься думать так, как думают здесь. Ты почти научился, а самый класс — это знаешь что? Остаться на этом уровне, когда прошел уже и притязание, и потребление, и даже немного веру. Ведь все то же самое могло бы находиться на первом уровне башни. Те же квадраты, те же люди, тот же отдых, в общем, тот же мир. Но согласись, это был бы совсем другой эффект». Я не нашел, что ответить. Фе передала мне колбу, наполненную жидкостью, которую я поначалу принял за ее лампу из-за причудливой формы. Но потом глотнул и убедился. Там была чистейшая вода. Я пробовал в башне все, что угодно, но как же давно не пил обычной воды. Я жадно заливал ее в себя и думал, что не найдется в этом мире ни верхнем, ни нижнем, ни каком-то еще боковом, случись мне, допустим, его обнаружить, ничего вкуснее воды. Мне казалось, что такой была и истина. Фе заставила меня задуматься. То, о чем она сказала, приходило мне в голову прежде, но услышанное от нее принимало, если и не новый смысл, то дополнительный вес. Этот уровень заслуживал того, чтобы о нем подумать. Походить по нему, изучить, вникнуть в каждый квадрат и освоить его, побывать за пределами зеркала. Да что там, просто, наконец, действительно, нормально отдохнуть.